Не издатель униженно просил у маститого мастера «все равно что, по вашему усмотрению». А маститые литераторы толпились в прихожей издателя в трепетном ожидании приема. Издатель диктовал свою волю. Издатель определял, что нужно писать и чего писать не следует. Издатель платил, и начался разгром. Началась расплата за десятилетнее господство серости и безыдейности. Вчерашние поборники и беззаветные защитники вечных и незыблемых принципов упали на колени перед золотым тельцом. Сочинители эго-билетристики принялись спешно учиться писать детективы и приключенческие романы. Специалисты по публичному самораздеванию штудировали европейскую и американскую бульварную макулатуру. Крупнейшие писатели, в том числе старые друзья Кутагава, организовывали, по примеру Дюма отца, литературные фабрики, на которых нищие студенты за гроши сочиняли для них сюжеты и писали черновики. Покончил с собой один из самых талантливых современников Акутагава, замечательный прозаик и драматург Арисима Такео. В этом хаосе дешевых соблазнов, трескучей пустопорожней болтовни, измен высоким идеалам, Акутагава Рюноске работал как одержимый. Вероятно, из всех адептов большой литературы не склонил головы только он один. Впрочем, справедливости ради следует сказать, издатели отлично понимали, что помыкать им нет никакой выгоды. Громадный, неиссякаемый талант все время держал его в фокусе читательского внимания. Но сам-то он не находил покоя. Поиск, поиск. Поиск. Вот что составляло суть его деятельности. Одно дело открыть и усвоить некий принцип, другое дело притворить его в жизнь, в слово. И мысль писателя судорожно билась в недрах неповоротной груды фактов мировой культуры, стремясь нащупать в этом бесконечном разнообразии нечто главное, единственное, незаменимое, некий философский камень, который чудесным образом раз и навсегда решит для него все мучившие его проблемы. Он понимал, что никакие теоретические построения не удовлетворят его, что один лишь опыт может привести его к правильному решению, и писал рассказ за рассказом, эссе за эссе, танку за танкой. Его коллеги ныли, публично жалуясь, что писать больше не о чем, а он едва успевал переводить дух. Мысли и чувства лились с кисти на бумагу, облекаясь в формы то простые и даже наивные, то странные и причудливые, порой фантастические. Пожалуй, ни один писатель не может похвастать, да и стоит ли этим хвастать, такой жанровой и тематической мозаикой, какую являло собой творчество Акутагавы Рюноске. Рассмотрим для примера литературную продукцию Акутагавы с декабря 1921 по август 1922 года. «В чаще» — поразительные литературные произведения, совершенно уникальные в истории литературы, поднявшие откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня. «Генерал» — простой и суровый рассказ, раскрывающий облик профессионального вояки-фанатика в четырех очень точно подобранных аспектах — генерал и солдаты, генерал и враги, генерал и искусство, генерал и новое поколение. «Усмешка богов» — рассказ, который сделал бы честь любой антологии современной научной фантастики. «Вагонетка» — реалистическая новелла о детстве, лиричная и немного грустная, как и все произведения такого рода. Повесть об отплате за добро. Снова о парадоксах человеческой психологии и снова на материале Средневековья. Святой. Фантастическая притча. Сад. История гибели старинной семьи, пришедшей в упадок после переворота Мэйдзи. И в теме, и в настроении явственно ощущается могучее влияние Чехова. «Барышня Ракуномия» — рассказ, развивающий ту же тему, Вообще, Кутагава очень занимали картины угасания последних представителей погибших цивилизаций. Впоследствии он еще не раз обратится к этой теме. Чистота.